Глава вторая. Тропинка шла между поросших лесом невысоких гор. Прохладный ветерок играл с поясом и полами халата Шиюна. Слышно было, как на ветвях деревьев хозяйничают белки, а в зарослях копошатся куропатки. Шиюн чувствовал запах клюнов и слышал шелест облетающих с них листьев. В такие минуты он жалел, что у него отобрали зрение. Он помнил, как красиво осенью в горах. Клены красными мазками разукрасили темные ряды горных сосен. Между ними дубовые рощи с листвой цвета шафрана. Рядом почти бесшумно шла Ван Лин. Жаль, она не владеет красноречием, чтобы описать, что видит вокруг. А может, и не замечает красоты, погруженная в свои мысли. Пшррр! Вспахнули куропатки недалеко от тропинки. Хрустнуло несколько веток. Ветерок принес запах немытых тел и грязной шерсти. Шиюн поднял руку, давая знак Ван Лин остановиться и готовиться к бою. Кусты раздвинулись, и на тропу кто-то вышел. Юн поднял повязку с носа. Теперь шелк прикрывал лишь его глаза. Мерзкое дыхание твари шло откуда-то сверху. Они явно были выше обычного человека. — Это Фуфу! Четверо! — закричала Ван Лин, и он услышал, как щелкнули, выдвигаясь из наручей, ее клинки. Он вспомнил длинный свиток с названиями чудовищ и их описаниями, который по вечерам учитель заставлял читать Ван Ли вслух. Фуфу великаны больше Джана ростом. Несмотря на человеческое лицо, тело у них черное и покрыто длинной шерстью. Хуже всего, что эти твари были людоедами и очень быстро бегали, благодаря тому, что ноги у них сгибались в обратную сторону. «Оставляю тебе двух», — скомандовал Лин. «Укус собаки». Резкая волна воздуха от прыжка Ван Лин заставила сделать его шаг в сторону. Послышался дикий хохот Фуфу. Такая особенность была у этих тварей. Перед нападением мерзко смеяться. Шиюн начал раскручивать кушак и призвал ветер. Взвизгнул один из Фуфу и перестал хохотать. Запахло кровью. Клинки Ван Лин нашли свою первую жертву. Пояс полетел в ближайшего людоеда, закручиваясь вокруг его шеи. Юн дернул за концы, обрывая смех чудовища, и прыгнул в сторону от места, куда рухнул задушенный великан. Эти кровожадные твари были слишком глупыми, чтобы объединиться и нападать всем вместе на путников, и нападали по одному. Второй великан бросился на Юна и схватил его за руки, поднимая над землей. Фуфу вновь загоготал своей огромной пастью, готовясь откусить жертве голову. Призывный порыв ветра выхватил из колчана на поясе арбалетную стрелу и пригвоздил огромную губу великана к его лбу. Тот замотал головой, но теперь его глаза и нос были закрыты губой, и он ничего не видел вокруг. Хрустнули ребра на груди чудовища. Юн понял, что Ван проткнула державшего его великана насквозь. Лапы Фуфу разжались, и Шиюн полетел на землю. Поднявшись, он услышал рядом голос Ван Лин. «Ты как черепаха. Я успела убить троих. Послушай, тебе нужен меч. Что, если драться придется там, где ты не сможешь призвать ветер? Мне не нравятся эти неудобные железяки. У тебя просто меча хорошего не было. Тебе нужно оружие». Юн не стал спорить. У него была нужная техника для драки. Призыв силы слов. Каждое нарисованное им слово ударяло в противника с тем эффектом, смысл которого несло. Если написать огонь и отправить этот знак в противника, его опалит пламенем. Учитель объяснил ему эту технику перед самой смертью. Увы, для практики Шиюну не хватило силы Ци. Он надеялся найти источник по пути к Синему городу и медитацией развить свой резерв. Тогда, возможно, меч ему и не понадобится. «Надо найти их становище», — сказала Лин. «Зачем? Там могут быть пленники, ну или что-нибудь из награбленного. Нам бы не помешали деньги». Они двинулись в ту сторону, откуда явились глупые великаны. Тропинку Фуфу протоптали знатную. Насчет пленников Шиюн сильно сомневался. Тут не было торгового тракта и человеческого жилья поблизости. Так что людоедам неким было поживиться. Они выбрали неудачное место для охоты. На них Фуфу наткнулись случайно, разведывая местность. Сомнительно, что им встретился кто-то еще. Стойбище оказалось необжитым. пахло затушенным костровищем и свежесрубленными бревнами, к которым Фуфу привязывают пойманных путников. «Пленник», — сказала Ван Лин. Юн услышал, как застонал мужчина, и как Ван Лин разрезала веревки и достала флягу с водой. После того, как они напоили незнакомца, он смог рассказать свою историю. «Меня зовут Хун Синь, я знаток духовного слова при Академии Золотого Города. Я ехал встретиться с мастером Дэн Фэем, что, говорят, живет отшельником в этих горах. Но, видимо, заблудился и попал на обед к этим мерзким Фуфу. Спасибо вам за спасение, я обязательно постараюсь вас достойно отблагодарить. Меня зовут Ван Лин, а мой спутник Ши Юн. Вы не успели. Дэн Фэй умер 7 дней назад», — ответила Ван Лин. «Умер? Я слышал, что Дэн Фэй был очень стар, но он же ушел в отшельники, чтобы медитировать, чтобы продлить свою жизнь и найти секрет бессмертия», — удивился Хун Синь. «Увы, обстоятельства сложились по-другому». «Так вы ученики мастера?» «Были учениками», — решил вмешаться в разговор Ши Юн. Он понимал, что Ван Лин пока сложно обсуждать с посторонним смерть учителя. «Простите за вопрос, но вы действительно слепы, раз носите эту повязку? Или это обед для поднятия уровня ЦИ?» «Я слеп и нем». «О, отлично! Не поймите меня неправильно, меня не радует ваше состояние. Меня радует, что теперь у меня есть возможность вам помочь». Хун Синь окончательно пришел в себя. Ши Юн услышал, как он поднимался с земли, отряхивая свой халат, и пыхтел, разминая ноги и руки. «Помочь?» — сказала Ван Лин. — Вы знаете, как вернуть зрение тому, кому выжгли глаза? — Выжгли? — О, тогда это, конечно, сложнее, но тоже возможно. Это будет не совсем то зрение, к которому мы привыкли. Вы же знаете, что во всем циркулирует ЦИ. Есть практика, позволяющая видеть ЦИ вокруг. Человек, освоивший ее, получает второе зрение. — Ты научишь Юна этому? — Нет, что вы, я не заклинатель. Но я знаю место, где он сможет этому обучиться. Куда вы отправляетесь? Мы хотим дойти до Синего города, а оттуда с караваном до Золотого. Превосходно. Значит, я могу пойти с вами. Около Золотого города и находится монастырь, где осваивают эти практики. Прошу меня извинить, но я достаточно долго просидел связанным, и мне просто необходимо оставить вас, чтобы полюбоваться природой. Бедняга, рассмеялась Ван Лин, когда Хун Синь скрылся в кустах. А он забавный, этот толстячок. Жаль, ты не видишь. Глаза круглые, как у тарелки. Никогда таких не видела. Носит красный халат. Надо спросить, уж не из моего ли родного города он родом. Будет здорово, если он сумеет тебе помочь. Ши Юн пожал плечами. Ему не хотелось объяснять Ван Лин, как мал его резерв для такой техники. Но до нужного места еще надо добраться. Возможно, по дороге удастся встретить источник природной ЦИ и улучшить навыки. Если б он мог вспомнить, где находилась пещера с теплым светом, в которой он переночевал, когда бежал из дома. Увы, для этого надо понять, с какой стороны его, полумертвого, выбросили из монастыря и в какую сторону потом Ши Юн полз вслепую, воя от боли. Раздался шелест кустов, и порыв воздуха донес до Ши Юна запах шерсти лиса. «Ну вот, и снова я готов в путь. В дорогу собираться мне не придется. До Фуфу я встретил банду разбойников. Они отобрали все мои вещи. Хорошо, хоть халаты жизни оставили», — сказал Хун Синь. «Похоже, 7 богов удачи не балуют тебя своим вниманием», — заметила Лин. Они покинули стоянку Фуфу и двинулись в путь по горному ущелью. До Синего города оставалось 2 дня пути. Втроем они двигались медленнее. Маленький толстячок-ученый постоянно отставал. Он пыхтел и двигался так громко, что заглушал все остальные звуки. Юну пришлось снять повязку с носа, чтобы не пропустить нападение чудовищ или той банды, что ограбила Хун Синя. Ши Юн никогда не убивал людей и надеялся, что не придется. Он не мечтал стать воином в детстве, но не сопротивлялся, когда учитель начал его тренировать. Понимал, что по-другому не выжить. И что ему оказана великая честь – стать учеником такого мастера. Сейчас Ши Юна мучила мысль, если удастся видеть мир через ЦИ, сможет ли он сам читать свитки. Если да, то есть надежда поступить в академию и стать ученым, таким как Хун Синь. Молчавшая всю дорогу Лин вдруг хмыкнула и сказала. «Если устроимся в золотом городе, то будем зарабатывать хорошие деньги. Я каждый день буду есть свинину, а потом накоплю и куплю себе усадьбу в красивом месте. Много нарядов с золотым шитьем. Буду ездить в позолоченном паланкине по городу. А еще я поеду в Красный город, найду дом своей мачехи и швырну ей деньги в лицо. Хотя нет, этой твари я швырну в лицо горсть свежего навоза, а потом подпалю ее халупу». Ван Лин расхохоталась. «Вы очень кровожадная дама. Ваш путь оказался не так уж и плох, стоит ли за это мстить?» – сказал Хунь Синь. Шин Юн знал, как часто плакала Ван Лин, скучая по братьям и сестрам, и как страдала потом, когда поняла, что без рук у нее один шанс выжить – это стать воином. Когда ей было 13, Ван Лин рассказала Юну свою любимую сказку о верном сердце Мэн Цян Нюй, о девушке из тыквы, которая навсегда отдала сердце простому каменщику и, отказав в любви императору, прыгнула в погребальный огонь. Юн понимал, что о такой же любви мечтает и сама Ван Лин, о жизни с мужем и детям, о том, что недоступно бродячему воину. «О, это будет не месть, а воздаяние за ее грехи. А если мои братья и сестры не выжили, то я привяжу эту дрянь к хвосту лошади и протащу по всему Красному городу». «Благородный человек не помнит старого зла», — написал Ши Юн. «Да, конечно. Значит, встреть ты тех, кто лишил тебя глаз и языка, поздороваешься и пойдешь дальше? Уверен, что это будет из-за благородства, а не из-за того, что ты просто трусишка. Но не переживай, мне тоже есть что им предъявить. Отмщу за нас обоих». «Кто же вас лишил языка и глаз, господин?» — спросил Хун Синь. «Слишком долго писать. Расскажите лучше, что вы изучаете в академии». «Да, печально, что вам приходится так общаться, и я ничем в этом случае не могу помочь. В нашей академии мы изучаем юаньцы, наследственную энергию. Исследование спонсирует наместник Золотого города. Он уже пожилой человек и очень хочет узнать, как не исчерпать свою юаньцы слишком быстро и продлить жизнь. Я надеялся, что ваш учитель даст новые сведения в этом вопросе. Не вижу ничего хорошего в вечной жизни, скучно. Лучше я совершу много подвигов и быстро умру, чем уподоблюсь замшелому камню и проведу сотню лет, медитируя», — сказала Ван Лин. «Вы пока слишком молоды, чтобы думать о таких вещах. Жизнь только началась, и вы ничего толком не видели в ней. В мире есть не только боль, страдания и занудное обучение. Думаю, Золотой город поразит вас в самое сердце. Одной жизни не хватит, чтобы увидеть все его красоты и изведать все развлечения». «Ты, похоже, любитель выпить и домов удовольствий, как мой покойный отец», — хмыкнула Ван Лин. По насупленному пыхтению Хун Синя стало понятно, что она его обидела. «Пусть привыкает. Ван Лин даже учителю говорила все, о чем думала, за что часто получала розгами или бамбуковой палкой. Не обижайся на нее. Собака, которая кусает, зубы не скалит. Я вижу, что ты пишешь. Да я тебе сейчас покажу собаку. Давайте привал устроим, очень ноги устали. Смотрите, какая полянка милая», — прервал начинающуюся ссору Хун Синь. Слышно было, как журчит ручей. Юн Шин принюхался. Пахло водой, кленами и прогретой солнцем землей. И правда, давно пора поужинать и устраиваться на ночлег. Для Шин Юна нет разницы, в темноте или на свету идти. Но зрячим ночью в горах лучше не бродить. Хун Синь помог собрать валежник для костра. Костер разожгла Лин. Она владела слабеньким даром огня. Вначале учитель пытался обучить Ван Лин манипуляциям с воздухом, полезным для того, у кого нет рук. Но упражнения не дали результата. Однако очередная попытка разблокировала дар огня. Лин может вызывать языки пламени, но забывает об этом в бою, бросаясь сразу резать противника клинками. Костер разгорелся, потянуло дымком и смолой. Юн сел поближе к огню, чувствуя горячие касания на руках и коленях. А по спине пополз холод осеннего вечера. «Расселся. Думаешь, кто-то сварит рис за тебя? Я могу только тофу порезать и зелень». «Не осталось лапши?» «Да у тебя брюхо без дна. Ты же сам лапшу сожрал еще утром. Вари рис, а то наш спасенный в слюне захлебнется. Похоже, он ничего не ел давно». «О, не стоит за меня переживать, Мэй-Мэй», — сказал Хун Синь. Костер вспыхнул сильнее, заставивший Юна подскочить. Лязгнули, выдвигаясь клинки. Ван Лин терпеть не могла, когда ее называют маленькой девочкой. «Я бы мог сам сварить рис. Я неплохо готовлю, так говорят. Что-то у нас костер сильно разгорелся. Надо, чтобы прогорел, а то рис испортим», — продолжил Хун Синь, не заметивший ярость собеседницы. «Я порежу тофу», — буркнула Ван Лин. «И слушай, толстяк, не смей называть меня девочкой. Я воин. Я бы задала тебе трепку, но бить безоружного слабака не в моих правилах». Ван Лин выдохнула и достала из заплечной корзины мешочек с рисом. Хун Синь действительно оказался хорошим поваром. Рис он сварил идеально. Костер догорал, на землю постелили одеяло, дежурить решили по очереди. Да и лечь спать втроем на два одеяла сложно, к тому же места вокруг дикие. Вдалеке завыли волки, над ухом противно гудели комары, которых плохо отгоняла тлеющая на углях сосновая ветка. Ночь прошла спокойно. Во время дежурства Ши Юн слышал возню и шаги вокруг лагеря, но из кустов так никто и не появился. Завтрак снова готовил Хун Синь, негласно назначенный поваром. Ши Юн сходил на охоту и воздушным арканом поймал пару зайцев и трех куропаток. Обед обещал быть вкусным. Сегодня было прохладнее. Скоро ночевать в горах на земле станет слишком холодно. Надо поскорее добраться до обжитых мест и дальше путешествовать с комфортом. В этот раз Хун Синь шел бодрее, а потом догнал Ван Лин и спросил. «Молодая госпожа, разрешите порадовать вас пением? Мы так скучно идем, вот увидите, что с песней дорога покажется короче». «Ты еще и певец?» – усмехнулась Ван Лин. «Я люблю петь, иногда меня хвалят». «Ну что ж, скромник, пой. Я уже так привыкла жить без разговоров и песен, что и не помню, как люди поют». Хун Синь прочистил горло и затянул песню довольно приятным низким голосом, больше похожим на мурлыканье большого кота. «Вдалеке от всех эта груша растет, а как зелень ее пышна! Одинешенек я по свету брожу, разве нету людей вокруг меня? Да сравнится ли кто с сынами отца моего? О, вы, кто сегодня в пути, почему же меня сторонитесь, коль без братьев и старших и младших я? Почему же помочь не спешите?» Песня Лин понравилась, и она заставила обучить ее словам. Через пару часов они уже пели хором. Пела Лин громко, хоть и не всегда попадала в ноты, но нежность девичьего голоса сглаживала все огрехи. «Вдалеке эта дикая груша растет, а как зелень ее нежна! Одинешенек маюсь по свету я, разве нету людей вокруг меня? Да сравнится ли кто с птенцами гнезда моего? О, вы, кто сегодня в пути! Почему вы меня сторонитесь, коль без братьев и старших и младших я? Почему же помочь не спешите?» Песня об одиноком дереве Ши Цзин. Ши Юн подпевал им мысленно и немного завидовал, что не может влиться в дуэт. Юн жил с учителем Илин и никогда не думал, как будет себя чувствовать, когда окажется среди других людей. Возможно, они будут тыкать в него пальцем и не обращать внимания на его письмена. Да и много ли крестьян умеет читать? Ши Юн – одинокое дерево, опаленное чужим костром груша. Если Лин оставит его, сможет ли он найти нового друга? За обедом Юн взял себе порцию тушеного мяса и сел подальше от болтающих о красном городе попутчиков. Ши Юн старался не прислушиваться к разговорам. И тут его ухо уловило странные звуки недалеко от места, где он устроился. Кто-то продирался сквозь кустарник. Ши Юн убрал повязку с носа. Аромат мяса перебивал остальные запахи, но вызванный ветерок тут же принес вонь грязной бараньей шерсти. Баран? Ничего удивительного. Тут иногда встречались горные козлы и бараны. Но зачем он двигается к людям? Додумать Ши Юн не успел. На поляну ворвался странный зверь, огромный. Тело и рога барана, но хвостов 9. А по сторонам на спине таращились глаза. «Бочи!» — крикнул Хун Синь. Баран издал воинственное блеяние и бросился на ближайшего к нему человека. Ши Юн отпрыгнул, разматывая кушак и вызывая ветер. Концы шарфа обмотались вокруг рогов бочи, но Юн не смог его остановить. Лбом баран врезался в грудь Ши Юна и поднял его на рога, но бег не остановил, а понесся дальше с добычей. Юн понял, что баран хочет протаранить его телом скалу. Он попытался спрыгнуть, но рука запуталась в шарфе. Еще мгновенье, и Ши Юна расплющит об острый край каменного валуна. Он услышал, как завопил Хун Синь, а потом баран резко остановился и задергался в конвульсиях, вереща. В лицо Ши Юна прилетели соленые брызги крови. Передние ноги Бачи подломились, и он рухнул на землю. «А ты ничего, это надо же, кухонным ножом справился. Значит, не такое рохля, как я думала, можно и побить при случае». «Не надо было мне помогать, я бы и сама справилась», — сказала Ван Лин. «Молодая госпожа – замечательный воин. Хун Синь рад, что сражался с ней рядом». Ши Юн, наконец, распутал руку и упал на землю, отползая от бьющегося в конвульсиях Бачи. «Какого демона происходит?» – написал он. «Я говорила, что тебе нужно нормальное оружие. Тебя чуть баран не забодал. Хорошо, что нам удалось прыгнуть на него с боков и выколоть ему глаза». «Это Бачи. Надо срезать с него шкуру, она дорогая. Если носить пояс из кожи Бачи, не будешь знать страха», — сказал Хун Синь. Ши Юн поднялся с земли, смотал пояс и нашел улетевшую в кусты миску, которую упаковал в дорожную корзину. Он понимал, что Ван Лин права. Ему надо стать сильнее, чтобы больше не позориться и не рисковать жизнью. «Идите в горы. Я останусь, мне надо помедитировать», — написал Ши Юн. Помедитировать и подумать, побыть одному и понять, кто он сам по себе, сможет ли справиться один, без помощи верной Ван Лин. «Тебя только что чуть не убили, да тебя до города за руку надо вести», — возразила Ван Лин. Он приготовился спорить, а, возможно, и драться со вспыльчивой подругой, но тут подал голос Хун Синь. «Прошу вас, госпожа, мужчины иногда нуждаются в уединении, до города совсем недалеко». Хун Синь знает хорошую гостиницу на подходе к Синему городу. Мы подождем там день. Ши Юн не так слаб, чтобы нуждаться в няньке. Такой заботой вы оскорбляете его. Ван Лин недовольно запыхтела, но потом молча пошла снимать шкуру с Бачи. Ши Юн испытал чувство благодарности к Хун Синю. Через 10 минут к Юну подошла Лин и поцеловала в щеку. «Береги себя, братик. И если ты через сутки нас не догонишь, я вернусь и напорю тебе зад бамбуковой палкой», — сказала она тихо. Они покинули место стоянки. Ван Лин и Хун Синь отправились по тропинке в сторону города, а Ши Юн расслабился и призвал Ци, нарисовал в воздухе стрелку. Он почувствовал, как стрелка сделала круг, и мысленно увидел направление, куда надо идти. Пора заняться резервом, неизвестно, что ждет дальше. Он не может позволить себе оставаться слабым и должен выполнить обещание, данное учителю перед смертью.